когда бы то ни было, то есть днем или ночью, и стук этот раздается, или громко, как-то в стену, в кровать, в стекло, или тихо, как о ковера, подушки и так далее, но непременно послышится, стало быть, только она одна и есть виновница всех этих явлений, которые продолжаются иногда более двух часов, а иногда менее часу, а также громче или тише, чаще или реже, как значит вздумается. Словом, последовательности нет никакой. Так, например, 23-го днем или 24-го вечером он был в полном разгаре. Вчера же ничего не было слышно, а сегодня вот, когда я пишу эту черновую, сила эта чудит и разгуливается в полном блеске, швыряя вещи и барабаня до того сильно, что приподнимается кровать жены, несмотря еще на то, что ее силу заклинает какой-то заехавший по своей охоте знахарь-колдун Иван Федорович, рассказывавший с вечера о своем могуществе над духами и излечивший многих будто бы от разных болезней, так что сделался известен чуть ли не всему миру, о чем просит навести, однако, справку в городе Барнауле Томской губернии. Это тоже последовательно, нечего сказать. В заключение скажу одно, что надо слышать все это собственными ушами, видеть, чтобы составить себе ясное понятие обо всем этом. А рассказом, даже в 10 раз лучше моего, не произведешь и сотой доли настоящего впечатления. Так это действительно все странно и непонятно, что невольно отбросивши в сторону малознакомое нам и электричество, еще менее понятный магнетизм, невольно веришь в чертовщину. Надеемся, впрочем, что с помощью просвещенных наукою, узнавших теперь об этом людей, рано или поздно найдем разгадку. А я буду продолжать наблюдения и сообщать их по мере надобности. С моим к вам почтением имею честь быть ваш покорнейший слуга Василий Щапов. Хутор Измайловский, 26 января 1871 года. Второе. Был день полтергейста. Геннадий Семар. Под таким заголовком в одном из московских газет был опубликован репортаж с места события. Это случилось в конце лета 1989 года. В московской квартире, где живут четверо, стали происходить странные события, не поддающиеся объяснению. Котлеты из холодильника полетели в большую комнату. За ними сыр и пачки сырковой массы. Тряпка из туалета ударила взрослого сына Сашу, а потом хозяйку квартиры Валентину Ивановну. Далее улетели сигареты, которые потом так и не нашли. Ведро из туалета оказалось на софе, крышка кастрюли ударилась о стенку, за ней пузырек из-под лака. Обо всем этом Валентина Ивановна поминутно записала в свой дневник, отметив, что это был продуктовый день. А 28 и 29 августа было и похлеще. На балконе лежали 2 помидора, которые оказались на софе, причем один был разрезан пополам. Мокрая тряпка очутилась на шее у Саши, завязанная как шарф. Ученическая резинка ударилась о стенку, маленькая подушка полетела в Валентину Ивановну. Стали расстилать постель для 12-летней Наташи, раскладушка вместе с ней перевернулась, а на другой день утром кто-то снова сбросил Наташу с раскладушки. «Барабашка» — так в народе окрестили это явление, скорее всего потому, что он стучит, барабанит, в меньшей степени пристает к мужу Валентины Ивановны, Григорию Павловичу. Всем остальным достается не на шутку. Валентина Ивановна с удивлением и горестью рассказывает,